Трой подписал завещание за несколько мгновений до того, как спрыгнул с балкона, и распорядился держать в тайне его содержание в течение некоторого времени. «Ни при каких условиях я не могу разгласить его. По крайней мере, пока». «А когда же?» «Скоро, но не сейчас». «Значит, работать как прежде?» «Именно. Совет директоров сохраняет прежние полномочия. Все продолжают выполнять свои обязанности. Завтра компания будет жить так же, как вчера». Это звучало утешительно, но никто не поверил Стефорду. Рано или поздно компания должна перейти в другие руки. Трой никогда не был сторонником раздела акций между акционерами Филан Групп. Он хорошо платил своим служащим, но не позволял им стать собственниками даже малой доли компании. Лишь 3% акций принадлежали нескольким избранным. Около часа они прокорпели над пресс-релизом, а потом расстались на месяц. В коридоре Стефорда ждал Тип Дурбан, и они вместе отправились в Маклин к судмедэксперту. Вскрытие к тому времени закончилось. Причина смерти, как и ожидалось, была очевидной. Следов наркотиков или алкоголя в крови не обнаружено. Но не обнаружено и опухоли. Никаких признаков рака. В момент кончины Трой пребывал в добром здравии, хотя сказывалось недоедание. Когда они переезжали через Потомак по мосту Рузвельта, Тип наконец нарушил молчание. «Он говорил тебе, что у него опухоль мозга?» «Да, несколько раз». Стефорд, сидевший за рулем, едва замечал улицы, мосты, машины, проносившиеся мимо. «Сколько же у Троя было секретов?» «Зачем он лгал?» «Кто знает. Ты пытаешься найти логику в поступках человека, только что спрыгнувшего с 14-го этажа. Рак мозга хоть как-то оправдывал его поведение. Все, и я в том числе, думали, что он умирает. Из-за странности поведения Троя созвать консилиум психиатров было очень уместной идеей. Он поставил ловушку, и они попались в нее. А теперь эти психиатры клянутся, что Трой был абсолютно вменяемым. Думаю, кроме всего прочего, ему хотелось сочувствия. Но он был чокнутым, ведь правда? Конечно, был, иначе не сиганул бы с балкона. У Троя было много странностей, но он точно знал, что делает. А зачем прыгнул? Депрессия. Он был одиноким стариком. На Конститьюшн-авеню они попали в огромную пробку. Сидя в машине и глядя на длинную вереницу неподвижных машин, вытянувшуюся перед ними, каждый думал о своем. «Это похоже на мошенничество», — сказал наконец Дурбан. Он завлек их в ловушку обещанием денег, согласился на беседу с их психиатрами, а в последний момент оставил всех с носом. Конечно, это было мошенничество, но речь ведь идет о завещании, а не о контракте. Завещание — это дар. По законам Виргинии человек не обязан оставлять что-то детям. Но они наверняка будут оспаривать завещание. Возможно. У них куча адвокатов, и на кон поставлено слишком много денег. Почему он так их всех ненавидел? Трой считал их пиявками, Они мешали ему, постоянно боролись с ним. Они никогда честно не заработали ни пенни, а промотали целые миллионы. Трой никогда не собирался им ничего оставлять. Он считал, что раз они сумели профукать миллионы, сумеют и миллиарды пустить по ветру. И был абсолютно прав. А разве не было и его вины в том, что родные так относились к нему? Была и значительная. Трое было трудно любить. Он как-то признался мне, что был плохим отцом и отвратительным мужем. Не пропускал ни одной юбки, особенно было хоть до женщин, которые у него работали. Считал их своей собственностью. Припоминаю, ему даже предъявляли судебные иски за сексуальные домогательства. Мы всех убедили замолчать. Заплатили большие деньги. Трой не любил проблем. Не думаешь, что могут всплыть еще какие-нибудь наследники? Сомневаюсь. Но откуда мне знать? Я и представить себе не мог, что существует эта наследница. А уж почему он практически все оставил ей, мне и вовсе непонятно. Мы с Троем провели немало часов, обсуждая, как распределить его наследство. Как же мы будем ее искать? Не знаю. Я об этом еще не думал. По возвращении в офис Джош увидел, что сотрудники его фирмы пребывают в страшном возбуждении. По вашингтонским меркам фирма была невелика, всего 60 работников. Джош был ее основателем и старшим партнером. Тип Дурбан и еще четверо назывались партнерами, но это означало лишь, что Джош время от времени выслушивал их и делился с ними доходами. В течение 30 лет эта фирма, которая занималась судебными тяжбами, не слишком заботясь о безупречности средств, но ближе к 60, Джош все меньше времени стал проводить в судах и все больше сидел за столом, заваленным бумагами. Если бы захотел, он мог иметь сотни юристов из бывших сенаторов, лоббистов и правительственных аналитиков в DC, их пруд пруди. Примечание. DC. Так по начальным буквам называет в Америке округ Колумбия. Конец примечания.